Это вопрос чести, престижа. Трудно поверить, что твоя мощная машина работает всего лишь на сантиментах, — вяло возразил Сол. Это объяснение годится для романа, но в нашем меркантильном мире... Частично ты прав, — согласился демон. Но устал. Я не настолько коварен, чтобы использовать твою усталость. О нашей выгоде и твоем будущем мы поговорим в следующий раз. Негромко скрипнула дверь. Не подавая виду, что он проснулся, Сол приоткрыл глаза. В мертвенном мерцании невыключающейся лампы дневного света картина была жутчайшая. В комнату, стараясь не шуметь, осторожно входила Джулия. Ее одежда была изорвана, измазана грязью и кровью. Волосы всклокочены, взгляд флюоресцирующий. Левый короткий рукав кофточки болтался пустой. Левую руку, оторванную почти у самого плеча, Джулия перекинула через правое плечо и придерживала правой, как совершенно посторонний предмет. «Уж на этот раз я не сплю», — подумал Сол. «Наверное, демон-холодильник оживил Джулию и сделал ее зомби. Но зачем? Лучше не выдавать себя пока». Тем временем Джулия подошла к столу, положила на него оторванную левую руку и посмотрела на Сола. Он закрыл глаза, чтобы случайно не встретиться взглядами. Открыв глаза, некоторое время спустя Сол обнаружил, что Джулия села на стул и обрабатывает маникюрной пилочкой ногти на оторванной левой руке. Это было нелепо и страшно. Страшно нелепо. Но ни малейшая мысль не могла зародиться у Сола в голове. Оставалось лишь тупо смотреть сквозь полуприкрытые веки. Завершив казавшийся бесконечным маникюр, Джулия отложила пилочку, взяла левую руку в правую, вставила местом отрыва в пустой рукав, повертела, пристраивая поудобнее. Оторванная рука встала на место. Без видимых усилий Джулия согнула ее в локте, разогнула, пошевелила пальцами, еще несколько секунд назад казавшимися безжизненными. Джулия бросила взгляд на Сола и принялась изучать ногти уже на правой руке. Похоже, что на этот раз она удовлетворилась результатом осмотра. Вновь глянула на Сола и двинулась к кровати. «Нет!» — закричал Сол, вскакивая. Белые лампы трубки ярко сверкали. Белый потолок, белые стены, белая мебель и белое постельное белье отражали этот режущий глаза свет. Казалось, каждая частичка объема комнаты излучает ослепляющую белизну. И ни одного живого, полуживого и даже мертвого существа в комнате, конечно, не считая его Сола. «Все-таки сон», — подумал Сон. Приснилось. Фильм ужасов, сон ужасов. Чем дальше, тем кошмарнее и непонятнее сны. Если существуют демоны с оборотнями, то почему бы не существовать зомби? Вампиры уже попадались. А почему бы не существовать духом? Дух убитой Джулии никак не может успокоиться. Уже второй раз является во сне. Сонливость выветрилась бесследно. Яркий свет, пробивающийся даже сквозь закрытые веки, усугублял положение. И вообще стоило закрыть глаза, как перед мысленным взглядом появлялась Джулия. Джулия, Джулия, если как следует подумать, если обдумать некоторые слова демона-холодильника, то Джулию можно заподозрить в сотрудничестве с мировым злом. Гипотеза дикая, но кое-что объясняющая. Она отвечала на вопрос, давно терзавший Сола. Почему эта женщина, красивая, умная, обеспеченная, выбрала его, Сола? Любовь, конечно, чувство загадочное, но, если не изменяет память, то демон что-то говорил,